византийщины, вероятно, положив, что это им, венецианцам, перепало от наших смиренных богородиц. А мы еще к неудовольствию почвенников продолжаем называть наш бывший Ленинград Северной Венецией, зная наверняка, что в истории все откуда-нибудь доберется. Бесцельно блуждая по городу, я наткнулся на мемориальную доску Джакомо Казанова, но так не разобрал, кого именно он здесь успел осчастливить. Еще я повсюду натыкался на плакаты «Бродский в Венеции», наверное, фестиваль, где среди знакомых мне имен я увидел Рейна Эшкенази. Завтра я уеду в Милан. Официант прочитал мне маленькую лекцию о развлечении вин. Группа львовян сфотографировала со мной на фоне большого канала. По мутной воде скользят гондолы с гондольерами, похожими на портовых грузчиков. Я прощаюсь с Венецией совсем по-русски. Все больше мрачнее, с каждой рюмкой хмелее, все сильнее, все страшнее сердясь на невинных прохожих. Середина 70-х. Заговор — это заговор, как ты не понимаешь? Ты же этот тон слышал. Они между собою сговорились и с тобою говорят таким тоном. Ну, еще одну ночь потерпи, надо же как-то пробыть одному. Не сегодня, так завтра случится. Будет несколько тактов вступления. Орган процитирует Баха, затем на хорал слетятся альбатросы и белые чайки, и холодное серое море будет биться о берег, как птица. И все те, кто тебя не услышал, будут плакать, кричать и молиться, и просить у Бога прощения, и просить тебя возвратиться. Но мы с Богом рассудим иначе. Мы отпустим их во свояси, мы не станем чинить расправу, мы не будем на них сердиться. 12 августа 2000 года. Дольче Вита обострила у меня манию величия. В моих венецианских снах задействованы исключительно русские знаменитости. С Гориным и Токаревой я был положен знаком, когда еще имел привычку выбираться из дома. Однако в сегодняшнем сновидении мы не расставались с Николаем Фоменко, которого я знаю хоть и давно, но очень мало. Всю ночь мы куролесили в составе некой ватаги, перебираясь от одних знакомых к другим. Все наши веселые перебежки совершались в истерическом предощущении праздника. Мне негде было встречать Новый год, я не мог пригласить к себе друзей Заната и Марка. Кончилось все плохо. Толик с Фоменкой проводили меня до прежней квартиры на Сиреневом бульваре. Я бесшумно открыл дверь, впустил ребят в переднюю. Ната и Марк уже лежали в постели и догадались, что я вошел с Толиком. Но ни слова не сказали мне, хотя были с ним на ножах. Я спросил их, зачем ложась с ними в кровать, отчего они уехали из новой квартиры, где я гораздо просторней. Оба отвечали, нам здесь лучше, чем там. Еще оставалось время до Нового года, Фоменко куда-то исчез, Толик знаками вызвал меня в коридор. Я вышел с ним к лифту и понял, что он переменился ко мне. За несколько секунд стал ужасно строгим, я спросил его, «Ты сейчас куда?» «Я буду встречать Новый год на Москве-реке», — ответил он. «Ты уж не сердись на меня», — промямлил я и предполагал сказать еще очень много, но тут подошел лифт. И Толик на прощание произнес, «У тебя же есть своя квартира, да с такой укоризной, что я тотчас проснулся». 12 августа 2000 года. Милан. Последнее мое прибежище в Италии — Милан, куда я приехал из одной только тайной вечери. Поезд оказался нашей улучшенной электричкой. От нечего делать я разглядывал пассажиров, иногда брал в руки маленькую книжку Леонардо. Сначала против меня сидели два американских одуванчика. Умильная новосветская пара разгадывала кроссворд в специальной брошюрке. Да, кажется, всего только два слова я отгадал. Потом в Вероне нас уплотнили немцы, тоже пара, но с ощутимой разницей в возрасте. Он старый, с двумя книжками Томаса Манна, Тонио Крюгером по-немецки и по-гречески, одна поверх другой, чтобы в трудных местах сверяться. И она с длинными ногами и газетой на итальянском. Затем на пути объявилась еще одна юная итальянка,